Сиприан вошел в комнату свиданий, ослепленный светом, ощущая необычайную легкость в ногах без кандалов. После почти 4 месяцев, проведенных в сырой полутемной камере, от солнечного света глазам было больно, они туманились. Еще поднимаясь по лестнице, он предусмотрительно прикрыл глаза, но когда вошел в небольшую комнату, солнечные лучи, отражавшиеся в оконных стеклах, заставили его зажмуриться. Глаза как будто песком засыпали, как глаза трупа перуанца, когда его выкопали из могилы. Сиприан услышал, как закрыли дверь, после чего наступила полная тишина. Он осторожно открыл глаза и тогда разглядел перед собой дядю Игнасию. Он был поражен не меньше, чем тогда, когда его еще подростка дядя посетил в школе. Оба немного поколебались, но все же обнялись и поцеловали друг друга в щеку. Потом сели один напротив другого, и дядя спросил, не болят ли у него глаза. Сиприану ответил, что живет в темноте, и тут же уточнил, почти в темноте. Отсутствие света и сырость вредны для его глаз. Края век были красными и распухшими, и дядя пообещал прислать ему через Аль-Кайда лекарства. Потом сообщил приятную новость. Его и Игнасио назначили председателем канцелярии, повышение которого ждали, ибо он самый старший из 17 оидоров. Между канцелярией и инквизицией налажены хорошие отношения. Ему разрешили навестить племянника. Сиприано, поздравляя с улыбкой, смотрел на него гноящимися, заплывшими глазами. Он напряженно ждал от дяди выговора, и с той минуты, как сел, даже не пошевельнулся. Однако дядя Игнасио как бы и не думал о нынешнем его положении. Разговаривал с ним, как у себя дома, словно ничего и не случилось со времени их последней встречи. Дядя ездил в Педросу и видел там Мартина. Тот очень бодр, обработка земли идет хорошо. Землепашцы и мелкие землевладельцы из ближайших деревень пока не требуют прибавки. А это доказывает, что принятый план распределения имущества и повышения оплаты батракам был разумный и не принес убытка посредникам. Дядя получил свою часть урожая зерновых, в этом году превосходного, ожидают также, что виноградники дадут обильный сбор выше обычного. Сиприано продолжал глядеть на него с изумлением и чуть опасливо. Он был взволнован видом занавесок, накидок на спинках кресел, кружевной салфетки под канделябром, дешевой картины Успения Марии над диваном. Казалось, он проснулся и открыл глаза в другом, менее бесчеловечном и враждебном мире. Дядя продолжал говорить без умолку, словно минуты посещения были ему отмерены. Теперь он рассказывал о складе, о мастерской. В Худыри он бывает довольно часто, раза 2 в месяц. Новый наследник Малуэнды, на его взгляд, действительно человек трудолюбивый и оборотистый. Он переписывается с Дионисио Манрике, и в своем последнем письме сообщил, что весенняя флотилия пришла в Амстердам без приключений. Что ж до мастерской, то портной Фермин Гутьеррес не только искуснейший закройщик, но оказался еще прекрасным организатором. Охотники, дубильщики, скорняки, швеи и владельцы мулов были довольны новыми контрактами. Внезапно он сменил тему и сказал, что тюремный устав не предписывает узникам ходить в лохмотьях, и что он пришлет Сиприану через Аль-Кайда также новую одежду. Сиприано был тронут его заботой. Он хотел поблагодарить дядю, но голос его дрогнул, и глаза залились слезами. Хотелось, прежде чем дядя уйдет, попросить прощения, убедить, что к секте он присоединился из наилучших побуждений, но когда он открыл рот, ему удалось произнести еле слышно одно слово «религия». Услышав его, дядя протянул руку и ласково погладил Сиприано по плечу. «Это самый заветный уголок души», — сказал он. «Поступай по совести и об остальном не заботься. Такой мерой нам отмериться. Когда Сиприано вернулся в камеру, визит дяди показался ему чем-то нереальным, каким-то сновидением, однако доставленное ему нижнее белье, камзол, кафтан, штаны и лекарства для глаз убедили Сиприано, что дядя был реальным, осязаемым существом, равно как занавески на окнах, накидки на креслах, кружевная салфетка или картина над диваном. В тот же день Дато украдкой передал ему еще одну сложенную бумажку. Развернув ее, Сиприано почувствовал головокружение и от слабости в ногах был вынужден присесть на скамью. Это был отрывок из показаний Анны Энрикес перед трибуналом Инквизиции. Читая, он живо представлял себе ее страдания, бесконечные сомнения, которые несколько месяцев терзали девушку. «Я приехала в Вальядолид из Торо на праздник обращения святого Павла», — гласило ее признание. «И познакомилась там с Беатрис Касальей, которая стала говорить мне о нашем спасении, о том, что оно свершится только благодаря заслугам Христа, что вся моя жизнь прошла напрасно, ибо добрые дела сами по себе ничего не значат». И тогда я ей сказала: «А что это люди говорят, будто появились еретики?» И она ответила: «Еретики — это церковь и святые». И тогда я спросила: «А папа?» И она мне сказала: «Наш папа — Дух Святой». И тогда она меня убедила, что я должна исповедаться во всей моей прошлой жизни Богу, потому что люди не имеют власти отпускать грехи. И я, испугавшись, спросила: «А как же тогда с чистилищем и с покаянием?» И она сказала: «Чистилища нет, для нас важна только вера в Иисуса Христа». Только из чувства долга я исповедовалась у монаха, как поступала раньше, однако ничего ему об этих беседах не сказала. В другой день Беатрис Касалья сказала, что священники при причащении дают нам только половину Христа, его плоть, тогда как истинное причащение состоит из хлеба и вина. Неделю я провела в большой тревоге, пока не приехал на Великий пост и не зашел к нам фрай Доминго де Рохас, давний друг моих родителей. И я у него обо всем этом спросила, и он подтвердил то, что говорила Беатрис, и тогда я успокоилась и поверила, что все это правда. В те дни фрай Доминго мне сказал, что Лютер был великий святой, что он подверг себя всем опасностям этого мира только ради того, чтобы сказать правду. Говорил он мне и другие вещи, что, мол, есть только два таинства — крещение и причащение, что поклоняться распятию — это идолопоклонство, и что после искупления наших грехов Христом мы освободились от рабства и не должны ни поститься, не давать обет целомудрия по принуждению, не делать многого другого, например, слушать мессу, потому что во время мессы приносят Христа в жертву за деньги, и что, если бы не скандал, который это вызвало бы, я сам снял бы рясу и перестал служить мессу. Сиприано закрыл глаза. Первая мысль была не о доносе, а о том, сколько горечи такие слова должны были вызвать в уме Анны. Потом он подумал о перьях на шляпе фрая Доминго и внезапно почувствовал легкое отвращение к нему, такому тщеславному, самодовольному, беспощадному к другим. Его жестокость по отношению к Донье Ане отнюдь не была христианским поступком. Доминиканец обошелся с этой девочкой грубо, разрушив безоглядно ее духовный мир. Лишь потом Сиприано с огорчением подумал о признании Анны Энрикес, о предательстве Беатрис Касальи и доминиканца, о его клятве преступлений. Он сознавал, что дух его слабеет, усиливается чувство одиночества, притаившееся где-то в устье желудка страх, острое недомогание. Впрочем, время в секретной тюрьме бежало быстро. Вскоре к нему явился надзиратель и объявил, что он должен будет предстать перед трибуналом в 10 часов утра следующего дня. Очутившись на лестнице без кандалов на ногах, Сиприано чуть ли не летел, но по мере того, как свет становился ярче, глаза начинало соднить, и чтобы унять резь, приходилось щуриться. По дороге к залу суда он снова увидел небольшую дверь в комнату, где встречался с дядей, потом услышал невесть, откуда прозвучавший голос. «Пусть преступник войдет!» И кто-то подтолкнул его к резной двери орехового дерева, перед которой он стоял. Сиприано робко вошел в зал. Солнечные лучи, пронизывавшие оконные стекла, слепили его, а лепнина на потолке и широкие красные занавеси нагоняли страх. Надзиратель усадил его на стул, и лишь тогда он увидел перед собою трибунал за длинным столом на возвышении, там, где кончалась пролегавшая от двери красная ковровая дорожка. Вся обстановка была точь-в-точь такой, как описывал фрай Доминго. В центре инквизитор, в черной сутане, на голове четырехугольная шапочка, лицо продолговатое, суровое. Справа от него секретарь, тоже священник в сутане, также глядящий подозрительно и мрачно. А слева, в строгой черной мантии, писец, мирянин, намного моложе остальных. Прежде чем прозвенел колокольчик, Сиприано успел заметить, что уши у инквизитора оттопырены и просвечивают, как витражи. Сиприано немедленно поклонился, и у него возникло странное чувство раздвоения, словно одна половина его тела слушала ответы, которые давала другая. Но вскоре после начала допроса очертания помоста, лепнина потолка, дорожка и занавеси как бы исчезли, остался только глухой голос инквизитора, голос обвиняющий, угрожающий, и краткие, поспешные ответы другого я, Сиприано, в ураганном потоке вопросов, как если бы темп допроса гарантировал правдивость ответов. «Кто совратил вашу милость? Прошу прощения, ваше высокопреосвященство, но на этот вопрос я не могу ответить, я дал клятву. Это правда, что ваша милость владеет значительным поместьем в Педросе? Да, правда. Были вы там знакомы с приходским священником доном Педро Касальи? Да, был. Мы с ним встречались. Мы оба любим природу, вместе гуляли, и он делился со мной и интересными наблюдениями за птицами. Его преподобие беседовал с вами о птицах? Не только о птицах, ваша милость. Иногда он говорил о жабах. Вспоминаю сейчас один разговор о жабах на солончаках Сенагале. Он очень наблюдательный натуралист. А дон Карлос де Сесо, участвовал ли сеньор де Сесо в этих разглагольствованиях? С доном Карлосом я был мало знаком. Однажды мы встретились на дороге в Тору, но не говорили с ним ни о птицах, ни о жабах. Его собирались назначить корахидором этого города, и он ехал туда навестить друзей. Были ли дон Карлос де Сесо и Педро Касалья друзьями? Они были знакомы, беседовали, а была ли между ними дружба, этого я сказать не могу. Дон Педро во время ваших прогулок никогда не говорил с вами о религии. Мы говорили на самые разные темы, наверняка среди них была и религия. Считаете ли вы, ваша милость, религию важной темой? Религия занимает самый заветный уголок души, — сказал Сиприано, вспомнив выражение дяди. Если вы так думаете, возможно ли, что вы не способны припомнить ни одной беседы о религии с доном Педро Касалей? Возможно ли, что вы помните разговоры о жабах и не помните, что говорили о Боге? Человек, ваше преосвященство, весьма сложное животное. А с доном Карлосом де Сесо? Что с доном Карлосом де Сесо? Говорили вы когда-нибудь о религии? Я с ним познакомился, как уже говорил, на дороге в Тору. Он ехал верхом, а мы шли пешком. Ехал он на очень горячей, чистокровной лошади, и меня, по правде, больше интересовала лошадь, чем всадник. Ваша милость любит лошадей? Породистые лошади приводят меня в восторг. Не совершали ли вы поездки во Францию в 1557 году на вашем коне красавчике? Совершал, ваша милость. Кто вам помог перейти Пиренеи? Проводник Пабло Эчерен, уроженец Наварры. Он был лучшим знатоком гор и, полагаю, таким и остался. Кто вам его рекомендовал? Среди людей, часто посещающих Францию, Эчерен — человек известный. Доехали ли вы, ваша милость, до Германии в этой поездке? Да, я побывал в нескольких немецких городах, ваша милость. Кто посоветовал вам посетить Германию? Я коммерсант, ваше преосвященство. Я создатель куртки Сиприано, о которой вы, возможно, слышали. У меня за границей есть друзья и партнеры, с которыми я поддерживаю постоянную связь. Не было ли в этой вашей поездке религиозных мотивов? Мне кажется, что ваше высокопреосвященство желает узнать, какую веру я исповедую, не правда ли? Если я вам скажу, что меня покорило учение о благодеянии Христа, мы сможем быстрее понять друг друга. А если человек принимает это учение, он неизбежно должен принять ряд других вещей, вытекающих из него. Стало быть, ваша милость признает, что последние годы вы жили в заблуждении. Заблуждение — неподходящее слово. Я верую в то, во что верую искренне. Веруете в то, что проповедуете? Я никогда не был миссионером, ваша милость. Я просто старался следовать своей вере. Правда ли, что вы ежемесячно сходились на собрание в доме Дони Леонор де Виверо, матери, братьев и сестер Касали? Я познакомился с этой сеньорой и доктором благодаря моему другу Педро Касальи, сыну и брату, названных вами. Внезапно наступила пауза, и писец впервые поднял глаза. Сиприано подвергся испытанию на искренность. Он слушал ответы своего двойника с закрытыми глазами, вполне удовлетворенный. Да, он так бы и отвечал, если бы ему дали возможность подумать. Его двойник не обвинял, не лгал, не предавал, но при этом нисколько не пренебрегал вопросами его высокопреосвященства, хотя тому как будто его ответы не нравились. И голос инквизитора стал еще более угрюмым, когда он сказал: «Ваша милость старается уклониться от прямых ответов, хотя вы, конечно, знаете, что у меня есть надежные средства, чтобы развязывать языки. Вы слышали рассказы о пытках?» К сожалению, да, ваша милость. И о чистилище? Да, и о чистилище. Вы верите в чистилище? Если я верую и полагаю, что Христос пострадал и умер ради меня, тогда никакая кара не страшна. Вот если бы я не верил в его самопожертвование, тогда другое дело. А в римскую церковь вы верите? Нерушимо верую в апостольскую церковь. Апостольский — один из трех символов веры, считается древнейшим. Лютер считал пророческие и апостольские свидетельства единственным достоверным источником познания Бога. Вы не раскаиваетесь в том, что приняли новое учение? Я принял его не из гордыни, корысти или тщеславия, ваша милость. Просто принял, и все. Но я бы не упорствовал и отрекся бы от него, если бы вы, ваше преподобие, убедили меня в том, что я заблуждаюсь, хотя никогда бы этого не сделал ради спасения своей жизни. У вас не было угрызений совести, когда вы поддались этому учению? Они у меня были в юности, ваша милость. В этом смысле новое учение лишь успокоило мой дух. Вы настолько слепы, что не видите извращения Лютера. Ваше Преосвященство, и ваш покорный слуга, мы ищем одного и того же Бога разными путями, но я полагаю, что во всяком человеческом толковании религиозного явления возможны ошибки. В последний раз, сеньор Сальседо, прежде чем прибегнуть к иным средствам убеждения, не будете ли вы так любезны ответить мне на два простых вопроса? Вопрос первый. Кто вас совратил? Вопрос второй. Кто вас уговорил поехать в Германию в апреле 1557 года? Я встретился с новым учением, ваша милость, как мы встречаемся с женщиной, которая завтра станет нашей супругой. Встретился случайно. Что касается второго вашего вопроса, повторяю, что коммерсанту приходится время от времени ездить за границу. Купцы Антверпена входят в число моих партнеров, и в этой поездке я их посетил. Если ваше высокопреосвященство сомневается, вы можете обратиться к ним. Уже оказавшись на койке, растянувшись с закрытыми глазами и успокоившись, Сиприано снова как бы встретился с самим собой. Он смертельно устал от лихорадочной сосредоточенности, от мучительного напряжения перед трибуналом. Фрай Доминго, волоча кандалы, подошел к нему, и когда Сиприано сказал, что все было именно так, как он, фрай Доминго, предсказывал, улыбнулся. Доминиканцы интересовали подробности допроса, но Сиприано не стал распространяться. Просто сказал, что судей было трое, хотя спрашивал только инквизитор, а остальные два записывали. «Слышался лишь голос председателя», — сказал Сиприано, — «но мои ответы, кажется, его не слишком раздражали».